Часть третья. Я Капустник и Костя Махаон. Событие 19. Вредитель, известный населению. Пока мы с Костей Малининым шептали на перегонки слова заклинания и сосредоточивались, кошки во главе с нашей Муськой тоже не теряли даром времени. Осторожно ступая на лапы, они подкрадывались к нам все ближе. «Ладно, Муська», — мелькнула у меня в голове, — «если я останусь в живых, я с тобой дома рассчитаюсь». Больше о кошках я решил не думать, так как это мне мешало превращаться в бабочку. Теперь я все свое внимание сосредоточил на цветах, на жизни, в которой не надо ведь гнезд или драться за скворечники. А нужно только порхать с цветка на цветок, греться на солнце и есть один сладкий нектар. Но вместо этого мне, как назло, в голову все время лез проклятый овес, и перед глазами продолжали мелькать воробьи, кошки, венька с рогаткой и всякая подобная чепуха из моей воробьиной жизни. Я расстроился. Открыл глаза и увидел, что расстояние между мной и кошками значительно сократилось. А я как был проклятым воробьем, так им и остался. Тогда я расстроился еще сильнее и решил больше не закрывать глаза. Будь что будет. Сделав еще несколько шагов, кошки вдруг остановились и стали о чем-то между собой фыркать и мяукать. «Совещаются, кому кого есть», — подумал я. «Делят двух воробьев на трех кошек. Ну и пусть. Теперь уж я наверняка не успею превратиться в бабочку». На всякий случай я еще несколько раз мысленно произнес волшебное заклинание. Я уверен, без забот мотылек живет. Вот я превращаюсь в мотылька. Тем временем кошки разделились. Одна стала подкрадываться к Косте, а Муська со своей подругой направились ко мне. Вот хитрюга, знает, что она одна со мной все равно не справится. «И что я ей такого сделал?» — подумал я, не сводя глаз с Муськи. «Только один раз чернилами облил, и то нечаянно!» В трех шагах от меня Муська и ее помощница замерли на месте. Они присели, выгнули спины трамвайной дугой и заурчали. Царапая железную крышу когтями, приготовились к прыжку. «Собираются прыгать. Значит, мы с Костей не превратились в бабочек», — подумал я. «Не успели. Значит, все пропало». Мне стало холодно. По телу побежали мурашки. Очевидно, это были последние мурашки в моей жизни. Я уже хотел крикнуть: «Прощай, Малинин! Извини, что я втянул тебя в такую историю!» Но здесь с кошками случилось что-то непонятное. Они выпучили глаза, фыркнули, и вместо того, чтобы прыгнуть вперед, изо всех сил прыгнули в обратную сторону от нас. Шерсть у кошек поднялась дыбом. Покрутив очумело головами, все вместе еще раз подскочили на месте и дунули в чердачное окно. Они исчезли так быстро и неожиданно, словно позади нас с Костей увидели огромную собаку. Я оглянулся, никакой собаки сзади не было. Зато я увидел бабочкины крылья, которые торчали за моей спиной, как два паруса. Так вот, почему кошки так испугались. На их глазах из съедобного воробья я превратился в несъедобную бабочку. Успел все-таки. Вот здорово! Я в восторге пошевелил маленькими треугольными крыльями и повернулся к Косте Малинину, чтобы поделиться с ним своей радостью. Но от неожиданности вытаращил глаза. Рядом со мной, на том самом месте, где несколько минут назад лежал пластом и чуть слышно чирикал полуживой воробей Малинин, теперь сидела прекрасная бабочка с огромными треугольными крыльями какого-то сказочного черно-зеленого цвета. Такой красивой бабочки я еще никогда не видел, даже на картинках в книжке. Не может быть, что Малинину Косте удалось превратиться в такое красивое насекомое. Нет, эта бабочка, безусловно, настоящая бабочка. Сразу видно. А если это самая настоящая бабочка, то где же тогда мой лучший друг, Маленин? Уж не свалился ли он от страха с крыши на мостовую? Я посмотрел вниз. А может быть, Костю в суматохе незаметно для меня все-таки успела сцапать кошка? Я посмотрел в чердачное окно. А может быть, он испугался кошек и перелетел на соседнее дерево? Я повернулся и стал разглядывать растущий рядом с домом тополь. «Чего ты крутишься, как на уроке?» — спросила меня вдруг сказочно красивая бабочка голосом самого обыкновенного Кости Малинина. Я уставился на бабочку и спросил не своим от волнения голосом. «А ты кто такая?» «Не кто такая, а кто такой?» «А ты кто такой?» «Да ты что, Баранкин, ты нарочно не узнаешь меня, что ли?» «Малинин, это ты?» «А то кто же? Не узнал?» «Да попробуй тебя узнай! Вот это превратился, так превратился! А я уж испугался, думал с тобой, что случилось!» «Как же! Держи карман шире!» — сказал Малинин, разводя крыльями и поднимая вокруг себя ветер. Я даже не мог отвести от Кости глаз. Такой он был необычный. «Костя», — сказал я, — «как же ты называешься?» «Как я называюсь? Очень просто. Сейчас вспомню. Крылья у меня сверху черно-зеленые. Черно-зеленые. А с обратной стороны?» «Коричневато-черные. С золотыми точками?» «С точками. И еще на каждом крыле по половине луны и по целой радуге». «Все ясно. Я превратился в Махаона из семейства парусников». «А я?» «А ты превратился в этого... Ну-ка, повернись». Я повернулся. Малинин критически осмотрел меня с головы до ног. «Так», — сказал он, — «крылья у тебя маленькие, желтенькие, с серыми пятнышками». «Понятно. Ты превратился в этого... во вредителя». «Какого вредителя?» «В огородного, известного населению под названием капустник из семейства белянок». «Вот тебе раз!» — возмутился я. «А почему я превратился в капустника, а ты в Махаона?» «Почему? Почему? Откуда я знаю? Наверное, потому что Махаоны водятся на Дальнем Востоке. А я жил 3 года в Хабаровске, а ты водишься в средней полосе России». «А это точно?» «Точно, у меня же коллекция была. Я все породы бабочек знаю. Я махаон, а ты вредитель». «Вредитель. От тебя очень много пользы. Если хочешь знать, так капустником быть даже лучше, чем махаоном». «Это почему же?» «Потому что у тебя крылья расфуфыренные, как у девчонки. Мне, например, с такими крыльями было бы просто стыдно появиться среди ребят, то есть среди мотыльков». «Стыдно, и появляйся на своих». «И появлюсь». Я взлетел над крышей и сделал пробный круг возле чердачного окна. Крылья у меня были, конечно, не такие удобные и прочные, как у воробья, но летать на них было удивительно приятно. Летишь, и все время проваливаешься в какие-то воздушные ямы. Проваливаешься и летишь. И от этого в животе у тебя дух захватывает. Такое ощущение, как будто ты на лету от радости умираешь. И поэтому тебе просто, как девчонке, хочется громко сказать или «ух», или «ах», или «ох», или просто завизжать от радости. Впереди тебя ждет сладкий нектар, амброзия, можно сказать, и новые воздушные ямы. И это удивительное ощущение, от которого в животе дух захватывает. И сознание, что все это вместе взятое будет продолжаться, сколько мы с Костей захотим. И какая при этом разница, кто ты такой, безвредный махаон или вредный капустник? В конце концов, это люди знают, кто из бабочек кто, а сами бабочки в бабочках все равно не разбираются. А если это все так, то ух, ах, ох! И молодец, Маленин, что надоумил меня стать бабочкой. А в это время ко мне как раз подлетел мой лучший друг Костя, махаон, Малинин. И мы стали с ним качаться в воздухе на каких-то невидимых качелях. «Ну как?» — спросил меня Костя, слетая вниз. «Порядок!» — ответил я, взлетая вверх. «Только есть очень хочется». «Ну, это дело поправимое», — сказал Малинин. «Ох, сейчас я тебя угощу нектаром!» «Нектар пить? Это тебе не овёс склевать. Это, брат, знаешь, какая вкусная штука? Лапки оближешь. Летим скорее!» «Летим!» — сказал я. «Во весь дух! Ух, ух, летим!» «Летим!» — сказал Костя. «Во весь дух! Ух, ух! Выдох! Вдох! Ох, ох! Крылом! Мах! Ах, ах! Словно пух! Ух, ух! Во весь дух! Ух, ух!»